Письмо 14-е, отправлено 16 января по адресу Санкт-Петербургская область, поселок Шавыринский, дом 133, Анне Веллер. Анечка, Анюта, Анхин, надеюсь, вы не против, что я так вас называю. Необыкновенная злость охватывает меня, когда я думаю, что какой-то подонок портит вам жизнь, бесконечно пугая и издеваясь изощренно. Еще более я злюсь на то, что бессилен вам помочь. К сожалению, и товарищ мой Бычков, как вы знаете, отсутствует, будучи занят поисками нашей общей знакомой, толстой Аси. Я не имею от него никаких вестей вот уже сколько дней. Слава Богу, что у вас появился защитник, но то, что он пострадал физически и кость его сломана, внушает мне особенную тревогу за вашу сохранность. Надеюсь, что сапер о том не знает и не нападет на вас в ближайшее время коварным образом. Никогда не доверял писателям. Считаю их нездоровыми психически людьми, склонными мнить себя мессиями человечества и рассказывать самым сложным образом самые простые вещи. Мне же кажется, что уместно излагать просто о сложном и укладываться в газетный формат, особенно когда это касается художественных произведений. Безусловно, формат не касается научных трудов. Символично, что я владею чернильным прибором, принадлежавшим некогда Горькому, из чернильницы которого был написан этот самый роман «Отчаяние». Боюсь, что литературная экспертиза вашей рукописи не выдержит проверки и будет признана грубой мистификацией, так как даже невооруженному глазу станет очевидна свежесть чернил, тем более что рука использовала шариковую ручку, коих в те времена еще не изобрели. То же самое касается и бумаги, возраст которой определить не составит ровным счетом никакого труда. В один из дней, вернее, в одну из ночей, я испытал чувство, очень схожее с вашим. Я представлял вас себе. Я представлял, я чувствовал, как люблю вас, крепко сжимая в своих объятиях. Я измышлял, как вы стонете, раздразненное наслаждением, как растворяетесь во мне, а я в вас. И не думайте даже ревновать к моему прошлому, так как даже тоненькая ниточка не соединяет меня с ним. Остались лишь воспоминания одни, а они, как вам известно, эфемерны и мучают отчаянно своей недостижимостью. У нас с вами есть будущее, и пусть оно неизвестно окончательно, но мы стремимся друг к другу сквозь встречные ветра и надеемся, как и все смертные, хоть на талику счастья и благополучия. «Надежды юношей питают», — сказал Хипротомус, оборвав мои светлые мысли. «А вы совсем не юноша уже, не юноша, вы негодяй!» Вдруг вскричал жук истерично. «Вы чудовищный человек! Таких мало было на этом свете! Вы делаете из меня наркомана, безмерно заливая перекисью водорода, а я вовсе не хочу становиться зависимым от всяческой дряни! Подумать только!» Продолжал возмущаться Хипротомус. «Я делаю для него все! Я возвращаю этому увечному человеку утерянное наслаждение, а он меня в благодарность травит безбожно!» «Потому что вы встреваете туда, куда вас не просят!» — возразил я. Он считает себя моим хозяином. Глупец! Ему кажется, что он управляет мною, когда все существует наоборот. Подумать только! Перекисью водорода!» Мне надоела эта тирада, и я потянулся за флакончиком с дезинфицирующей жидкостью. Но жук опередил меня. Он задергал за какие-то нервы, пережимая челюстями их окончания, и у меня случился эпилептический припадок. Все тело перекрутило, как будто я был куклой на веревочках, а кукловод в пьяном угаре дергал за все веревочки сразу. Голова моя завертелась, как на подшипнике, а изо рта повалила густая пена, словно я наглотался шампуня. При всем при этом сознание не покидало меня, заставляя мучиться наяву, и я слышал недовольные причитания Хипротомуса. «Ишь ты, перекисью водорода!» — нудил жук. «И так часто, а так часто нельзя. Надо чувство меры соблюдать!» Мое тело взметалось и опадало еще добрых полчаса, а пеной изо рта затек весь пол, как будто в квартире тушили пенным раствором пожар. Но и после того, как припадок закончился, я лежал недвижимый, парализованный, точнее, каменный гость до такой степени, что даже глазные яблоки не вращались в глазницах. «И никто не вправе обвинить меня в жестокости», — заявил жук. «Все действия вызывают противодействие. Вот такая вот мораль».